Но самое главное в нашем номере — рояль. Нет, милые мои, это вовсе не клавиатура с электронной схемой. Это настоящий рояль. Деревянный. На трех ножках. Громадный. Грациозный и неуклюжий одновременно. Такой не задвинешь в угол. Он предназначен для зала. И внутри все без обмана. Стоит приподнять крышку, и вам откроется сияющая арфа и весьма сложный механизм. По моим подсчетам, на всем Марсе не более 4 роялей. Один стоит в музее и, наверное, сломан, на нем никто не играет. Второй в Академии Лоуэлла, но внутри у него электроника. Третий в розовом доме, будто у президента есть время музицировать. Четвертый в зале изящных искусств. На нем иногда играют заезжие знаменитости, хотя сама я ни разу не была на таких концертах. Появись на Марсе 5-й рояль, об этом долго бы трубили в новостях. Наш рояль сделал некий Стейнвей. Наверное, у него ушла на это вся его жизнь. Репертуар у меня бедный. Лучше всего у меня выходят палочки для еды. Этот опус я и исполняла, пока дядя Том не зажал уши. Потом я его наглухо закрыла. Мне не понравилось, как Кларк смотрит на рояльную механику. Я пообещала переломать ему во сне руки, если он хотя бы пальцем дотронется до рояля. Именно так. Вежливо, но твердо. Он сделал вид, что не слышит, но я-то знаю, что говорила не в пустоту. Рояль служит музом и не должен стать жертвой нашего маленького Архимеда. Чтобы не говорили электронщики, разница между роялем и роялем огромна. Пусть даже их глупые осциллоскопы показывают, будто звук у них одинаковый. Одно дело закутаться в 40 одежек, и совсем другое — забраться на колени к Па и согреться по-настоящему. Когда закончился мой домашний арест, я побывала в казино с Герди и Декстером Куна. Декстер — родной сын мистера Курта Куна, председателя правления. Кстати, Герди собирается остаться на Венере, и это очень меня огорчает. Мы с ней сидели в нашем огромном номере. Герди тоже живет в Тангейзере, но она сняла весьма скромный номер. Он чуть больше ее каюты на 3 зубца. Я от большого ума пригласила ее к нам, и только потом сообразила, каково ей было смотреть на весь этот блеск и великолепие. Я попросила Герди помочь мне одеться. Дело в том, что я теперь ношу целую сбрую, чтобы не расплюснуться, как амеба, при 84% земной нормали. В туфлях у меня супинаторы. То тут, то там разные штуковины. Я умолчу, как их называет Кларк. Он грубиян, невежа и вообще варвар.